Разумеется, я понимал, что вечером, да еще после ужина, аборигены на серьезное телодвижение не способны и вряд ли тотчас начнется лихорадочная подготовка к боевому походу. Но жизненный опыт подсказывал, что чем раньше вставить фитиль подчиненным, тем быстрее они начнут шевелиться, пусть и в некоторой не слишком отдаленной перспективе. К тому же десяток гонцов все же сумели отправить уже спустя час после ужина. Утром, если ничего не изменится, будут готовы две группы разведчиков. Первая тройка под командованием молчаливого Шега, лучника из отряда «Рыжей смерти». Второй руководит еще более мрачный Бенг, бывший малярокский дружинник, прибившийся к нам после смерти Альрика. Я лично провел детальный инструктаж в сочетании с профилактической клизмотерапией, угрожая ребятам, что это цветочки. Ягодки будут, если они, вместо того, чтобы дойти, посмотреть и вернуться, займутся героическими деяниями. Хотя это я, пожалуй, зря. Все шестеро целый год ухитрялись выживать в терзаемом тьмой и артарцами Межгорье. Если в долине и водились безбашенные герои, то со своей привычкой лезть в первые ряды быстро вымерли, не дождавшись нашего прибытия. Эти ребята на рожон не полезут. Свет факелов на стенах не в силах разогнать темень. Ранняя зимняя ночь непроглядна, несмотря на звездное небо. Заметно похолодало, нетипичные для этих мест морозы не собирались уходить. Но меня сейчас это волновало меньше всего. А чего волноваться, если ночую не под открытым небом? К тому же оттепель сыграет врагу на руку, у демов кавалерии нет, а наши лошади будут вязнуть в грязи. Всадников у нас немного, но пренебрегать кавалерией не стоит. При грамотном применении она может неплохо сыграть, не говоря уже о транспортных возможностях. В башне тепло и одиноко. Тук, похоже, загулял на всю ночь. Зеленого тоже не видно. Не иначе закатил пьянку в честь своего возвращения. Возможно, на пару с горбуном. Ничего, печь протоплена на славу, и до утра можно о ней не думать. Отосплюсь сейчас, как полагается. За все дни последние оторвусь. Мне надо быть сильным и бодрым. С утра начну готовить войско к бою. Ага, сейчас. Дадут здесь отоспаться. Внизу распахнулась дверь, затем захлопнулась, причем на засов. Это меня насторожило. Сам я к нему не притрагивался, любезно оставляя для возможных убийц удобную дорогу. Это с их точки зрения она удобная, с моей как раз наоборот. Ведь при малейшей попытке прикоснуться к лестнице раздается столь громкий скрип, что мертвые просыпаются. Пока поднимутся до площадки обитаемого этажа, сэр-страж уже будет во всеоружии. Простенький метод, но я вообще не любитель сложностей. Они, как правило, менее эффективные и страдают отсутствием надежности. А вот и скрип. Кто-то начал восхождение по винтовой лестнице. Прислушиваясь к настораживающим звукам, я медленно, стараясь не выдать себя шумом механизма, качал рычажный взвод арбалета. Малым ходом, без натуги, чтобы не звякнула выгибающаяся сталь. Готово. Штучку под руку, но в боевое положение не приводить. Во-первых, при этом раздается визгливый шелест, причем далеко не тихий. С похожим звуком работают киношные лазеры в фантастических битвах. Во-вторых, возможно, придется повторять уже дважды проделанный трюк с мясным взрывом. Конечно, лезвие недолго и спрятать, после чего приставить торец к цели и вновь выпустить, но я так до сих пор и не выяснил всех возможностей оружия. Да и откуда такое можно узнать? Методом научного тыка? А вдруг количество перезарядок ограничено? И останусь с бесполезной палкой? Или слишком часто злоупотреблять нельзя? Надо давать оружию отдых. Так что если уж пускать в дело этот способ, то наверняка. Светильник гасить не стал. Если ко мне пришли с недобрыми намерениями, то после ночного мрака даже к тусклому свету надо приспособиться. На лестнице это не получится. Там темно, как в негритянском кишечнике. «Ну, давайте! Смелее! Чего топчетесь, будто стесняетесь?» «Сэр-страж, Дан, вы не спите?» «Альра?» Девушка выбралась из мрака лестницы. Закутавшись в длинный плащ с головы до пят, она удивленно щурилась на взведенный арбалет в моей руке. Выглядел я, наверное, глуповато. Голый до пояса, босой, с оружием наготове. И вид малость удивленный. Надо же, приготовился отбиваться от очередных убийц, а тут такой милый сюрприз. Что-то случилось? А вы в кого стрелять собрались? Со слабо затаённым ехидством поинтересовалась рыжая. Может, не будешь отвечать вопросом на вопрос? Ничего не случилось. Я просто пришла вас поблагодарить». Подчеркнуто смиренным, я бы даже сказал смущенным, голосом произнесла девушка. «Поблагодарить? Меня? За что?» «Ну, вчера, в лесу, когда до меня почти добрался нюхач, вы его сбросили на землю под топор тука. Еще чуть-чуть, и поганый бы меня схватил. А потом ночью с ног сбили, когда копач лапой взмахнул. Мог бы мне врезать как раз по голове. Я ушиблась тогда, синяк набил на спине. Наверное. Не подумайте, я не обиделась. Спасибо огромное. Спасли. Хотите посмотреть?» С каким-то завораживающим намеком предложила Алера. «На что?» Автоматически брякнул я. Глянув на меня, как на безнадежно больного, девушка уже чуть ли не с досадой пояснила. «На синяк, конечно». Тут даже до такого клинического идиота, как я, дошел весь идиотизм моего идиотского поведения. Но, несмотря на это, не нашел ничего лучшего, как ответить столь же тупо односложно. «Хочу. Но не умею я переключаться со скоростью света. Только что собирался драться, а вместо этого...» Алера развернулась спиной. Легким движением сбросила плащ с плеч. Под ним ничего не было. Нет, то есть было, конечно. Та самая благодарность. Не было одежды. Но я ничуть не огорчился по этому поводу. Титаническим усилием удержал челюсти в сжатом положении, боясь отвесить нижнюю и пустить до полу струю слюны. Последний человек, которого мне довелось видеть голым, был горбат. Волосат и вообще мужик. Честно говоря, зрелище это меня не вдохновило. Что поделать, если в обязанности тука входило таскаться за мной повсюду, в том числе и в баню. Алера была, мягко говоря, симпатичнее. И синяка на ровной спинке я не заметил. Да и не помню, чтобы сбивал ее с ног. Может, с кем-то перепутала? «О чем я вообще думаю?» «Парень, ты слишком долго был в лесу. Раз ведешь себя в такой момент, как трухлявый пень. Даже если соврала насчет ушиба, плевать. Мне сейчас на все плевать». Ума хватило осторожно положить заряженный арбалет на стол. На то, что тетива во взведенном положении растянется и ослабнет, тоже плевать. Если и вспомню об этом, то попозже, в момент, когда мужчинам полагается поспешно задумываться о футболе. Шагнул к притягивающей магнитом фигурке. Взял за плечи, развернул. Как говорил тот путешественник из детских воспоминаний, сильнее всего ему понравился миг возвращения домой. Я начинаю его понимать все больше и больше. Почаще бы такие возвращения. «Дан, то есть, сэр Страж, вы о чем?» «Альра, Дан, для тебя просто Дан».